Поверьте мне, с надеждой тайной стиху я верю своему. Быть может, прихотью случайной дано значение ему. Так точно в час осенней тучи, когда гроза деревья гнет, листок бесцветный летучий вас грустным лепетом займет. 1842 год.